Шестое. Бедные парни из окопов всегда будут тебе благодарны за то, что ты рассказал правду об их ужасной жизни. Ювелар, младший лейтенант, 29-й пехотный полк, 26-я рота, 13 декабря 1916 года.